День померк, и дымкой окутывались деревья у корней. В вышине возникли из полусвета и надвинулись темные взлобья. Они подошли к южной оконечности мглистых гор, к зеленым подножиям великана Медхедраса. От высокогорных истоков неслась по уступам и прыгала с круч шумливая резвая Антава. По правую руку тянулся отлогий сумеречно-серый травянистый склон. Ни деревца на нем, сливавшимся с облачными небесами, уже мерцали из бездонных промоин ранние звезды. Древень пошел вверх по склону, почти не сбавляя шага. Внезапно, хоббитом на изумление, гора расступилась. Два высоких дерева явились по сторонам прохода, точно неподвижные привратники, но никаких ворот не было. Вход преграждали лишь переплетенные ветви. Перед старым онтом ветви разомкнулись и поднялись, приветственно всплеснув листвой темной, крупной, вечно зеленой. Она лоснилась в тусклом сумраке. Открылась широкая травяная гладь. Пол горного чертога с наклонными стенами скалами высотой до полусотни футов. Вдоль стен крона за кроной выстроились густолиственные стражи. Дальней стеной чертога служила отвесная скала, прорезанная сквозной аркой, входом в сводчатый внутренний покой. Остальной чертог от небосвода заслоняли одни воздетые ветви, и деревья так столпились возле арки, что видна была только широкая входная тропа. От реки оторвался ручеек и, угодив на отвесную скалу над аркой, расструился, затенькал, сделался серебристой занавесью. Внизу вода стекалась в каменный водоем, осененный деревьями, и, переполняя его, бежала к откосу, а там опять становилась ручьем и мчалась вниз и догоняла Антаву в лесистых предгорьях. «Ну вот и пришли», — промолвил древень, прерывая долгое молчание. «Отмерили мы с вами тысяч эдак 70 моих онтских шагов. А сколько это будет вашим счетом, того не ведаю. Словом сказать, мы у гранитных корневищ последней горы. Как это место называется? Ну, если маленький кусочек его названия перевести на ваш язык, то оно, пожалуй, что называется Ключище. Я здесь люблю бывать. Здесь и переночуем». Он опустил хоббитов на травяной ковер, и они побежали вслед за ним к дальней арке. Снизу им стало видно, как он шагает, почти не сгибая колен, впиваясь в землю широкими пальцами, а потом уж опускаясь на всю ступню. Древень постоял под струистой завесой, глубоко-глубоко вздохнул, рассмеялся и вошел в покой. Там стоял большой каменный стол, но никаких сидений возле него не было. Из углов ползла темнота. Древень поставил на стол две каменные чаши, должно быть, с водой, повел над ними ладонями, и одна засветилась золотым, другая — темно-зеленым светом. Покой озарился. По стенам и своду забегали зелено-золотые блики, точно лучистое летнее солнце пронизывало молодую листву. Хоббиты огляделись и увидели, что стали светиться деревья во всем чертоге. Сначала чуть-чуть, а потом все ярче, и, наконец, всякий лист оделся ореолом, зеленым, золотым, медно-красным, а стволы казались колоннами, изваянными из прозрачного камня. «Ладно, теперь и поговорим», — сказал бревень. «Только вам ведь, наверное, пить хочется. А может, вы чего доброго и устали? Ничего, сейчас освежитесь». Он отошел в угол, в цветной полумрак. Там обнаружились высокие корчаги с массивными крышками. Древень поднял и отложил крышку, запустил в корчагу черпак и наполнил три кубка, один огромный и два маленьких. «В домах у онтов, — сказал он, — сидений не бывает, так что вы давайте, садитесь пока что на стол». Он разом поднял обоих хоббитов и посадил их на гранитную плиту в футах в шести над землей. Они сидели, болтали ногами и прихлебывали из кубков. В кубках была вода. На вкус вроде такая же, как из Антавы близ опушки. Но был в ней другой, какой-то несказанный привкус и запах. Точно вдруг повеял свежий ночной ветерок и пахнуло дальним лесом. От пальцев ног свежая бодрящая струя разлилась по всему телу аж до корней волос. Да и волосы взаправду шевельнулись, стали расти, виться, курчавиться. А древень пошел за арку к водоему и подержал ноги в воде. Потом вернулся, взял, наконец, свой кубок и опорожнил его одним долгим, прямо-таки нескончаемым глотком. И поставил на стол пустой кубок. «Ух-ах!» — выдохнул он. «Да, поговорим. Слезайте, садитесь на пол. А я прилягу, чтоб мне питье-то в голову не бросилось, не заснуть бы». У правой стены была большая кровать, фута два вышиной, засланная сеном и хворостом. Древень медленно опустился на нее, чуть-чуть прогнувшись посредине, и улегся в свое удовольствие, заложив руки за голову и глядя в потолок на цветные зайчики. Мэри с Пином пристроились возле него на пышных копнах. «Давайте рассказывайте, только без спешки», — приказал древень. И хоббиты принялись рассказывать с самого начала, с тех самых пор, как они покинули Норгард. В рассказе их не было порядка, они все время перебивали друг друга, да и древень то и дело останавливал рассказчика вопросами о том, что было раньше и что случилось после. Про кольцо они ни слова не сказали, не сказали и о том, зачем они пустились в путь и куда направлялись. А он ужас как любопытствовал обо всем. Выспрашивал и про черных всадников, и про Элронда, и про раздол, про вековечный лес, Тома Бомбадила, копи морей, про Кветлариены, про владычицу Галадриэль, Хоббитанию, Норгард и вообще свои места им пришлось описать не один раз. Древень слушал, слушал, а потом вдруг спросил. — Вы там у себя не видели онтов? Нет? Онтов-то нет. Я не о том. Онтицы вам не встречались? Онтицы? — удивился Пин. — Они какие? Вроде тебя? Ну, да. вроде меня. Хотя... нет, не вроде. Пожалуй, что уж и не помню, какие они. Задумчиво проговорил Древень. Но... им бы ваши края понравились. Я потому и спросил.